Твои годы, твои мечты, и власть небес твоих достар. И раз увидевши тебя, уж не поднимется с колен, ты утонченно, словно пуст, ты прозрозно как олень. Но будет день, когда ты позабудешь слово страх, я не хотел бы жить с тобой в тот. Твои враги не будут, ты пропад в своем дворе. Возможно, ты их разрешишь, укажешь им для них детей. Возможно, ты их заменишь, когда ты в них будет лень. Но будет день, ты поймешь, но ты лишь тяжко в их дверь. Я не хотел бы быть с тобой в тот день.